источниках, спонсирующих антирусскую работу указанных радиостанций, впрочем, как и о частных источниках, финансирующих деятельность антисектантского центра Дворкина, как и его 15-летнее обучение и пребывание за рубежом, нам ничего не известно, поэтому мы не будем строить о них догадки. Мало ли сегодня в мире частных инвесторов, особенно в Америке, и особенно работающих против России. Что побудило ЦРУ утвердить кандидатуру Дворкина в должности редактора отдела новостей на радиостанции «Свобода», мы не знаем, но то, что данные годы, 88-91, были решающими в развале СССР и системы мирового социализма, это факт. Солженицын так характеризует деятельность радиостанции «Свобода» в эти годы, которая, кстати, до сих пор вместе со своими авторами, редакторами и дикторами, подобно Дворкину, не знает пределов горячей «любви» в кавычках к нашему народу. Цитата. «Радиостанция «Свобода» в эти годы стала уже легальным, как бы внутрисоветским радио». Примечание. С 1985 года, то есть с начала перестройки. Она завела серию передач «Русская идея», где издевательски опошляла и русскую историю, и русскую мысль, прямо требовала мутации русского духа, сокрушала русские мозги в безнадежность, а в других слушателях наращивала неприязнь к русским. Не являются ли русские народом прошлого, которого уже нет? Униженная и отчаявшаяся Русь, пишет Солженицын, могла слышать: причина тоталитаризма – русский родовой соблазн. У русских все всегда на костях да на крови, а добром русский народ не умеет. Говорить о патриотизме русском в такой стране просто бессовестно, безнравственно. Солженицын. Россия в обвале. Тандем Дворкина-Кураева на стезе борьбы с советским прошлым, а может и с российским настоящим, интересен и парадоксален. Примечание. О подобной направленности апологетики Кураева и Дворкина подробно и аргументированно пишет Ксения Мяло в ее замечательной книге «Звезда волхвов» или «Христос в Гималаях», второе издание. Например, она отмечает: по Кураеву и его единомышленникам НТСовско-власовского толка на протяжении всей истории после 1917 года в мире не было иного средоточия зла, кроме СССР. Как мы знаем, именно этот тезис лежал в основании всей идеологии холодной войны. А вот теперь педалирование ноты СССР «средоточие зла» – это второй излюбленный прием Кураева. Парадокс заключается в том, что Кураев, например, в духе махрового антисемитизма предъявил претензии евреям, как таковым, в опубликованной им в 1998 году книге «Как делают антисемитам». Ранее большинство статей были обнародованы на его интернетской странице. Примечание. Антисемитизм отличает не содержание критики. Безобразие, оно в лице любого исполнителя должно быть осуждено вне зависимости от национальности. Его главной отличительной чертой является дух ненависти, издевательства и поверхностного анализа причин. Но антисемитом Кураев в полном смысле слова не является, потому что есть евреи, в том числе Дворкин, к которым он относится с симпатией, а еврейскими анекдотами он просто восхищается. Тепло и дружественно пишет Кураев об иноплеменнике в этой стране и иностранце Дворкине. Цитата. Конечно, и взгляд иностранца может быть более точным и реалистичным, и нельзя исходить из презумпции виновности иноплеменного взгляда. И немало евреев не считают себя иноплеменниками в этой стране. Конец цитаты. Примеры Семена Франка, как и Дворкин, тому подтверждение. Там же, страница 164. Сегодня, например, Кураев, несмотря на его антисемитские выходки, душа в душу с Дворкиным, в интернетском сайте ведет полемический православный раздел, рекрутируя сторонников своей новорусской идеологии. И Р. Шафаревич, член-корреспондент АН, в статье, впервые опубликованной в августе 1990 года, отмечал непропорциональное влияние мигрантов, навещающих по-русски западных радиостанциях, выплескивающих все чувство своей неудовлетворенности жизнью на оценку страны, народа, его истории. Но есть одна особенная радиостанция, пишет Шафаревич, именно о том времени, когда на свободе работал Дворкин, деятельность которой полностью направляется эмигрантами, она носит многообещающее название «Свобода». В начале передач сообщается, что радиостанция финансируется Конгрессом США. Но не в ее утрированной проамериканской ориентированности главная особенность станции «Свобода». Примечание. Шафаревич. Сочинение. Том 2. Далее Шафаревич приводит характеристику деятельности «Свободы», благодаря которой мы можем вполне ясно понять как прошлую, так и сегодняшнюю деятельность гражданина США Дворкина, сражающегося вместе с Кураевым за свободу РПЦ и России от новых религиозных сект и духовных движений. Цитата.